Прочитаем из книги пророка Исаии 54 главы. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот, я положу камни твои на рубине и сделаю основание твои сапфиром, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот, будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы не вооружился против тебя, падет. Вот, я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела. И я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Потомство долговечное. Когда же душа его принесет жертву милосвления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Так написал пророк Исаия о рабе Господнем около 700 лет до Рождества Христова. В предыдущих стихах этой же главы сказано, что этот раб за преступление народа моего претерпел казнь, и что ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Без Нового Завета эти слова пророка Исаии понять невозможно. Новый же Завет учит, что Иисус из Назарета был именно тем рабом Господним, о котором писал пророк Исаия, что он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Но когда и как у него появилось потомство долговечное? Возрождение через видение воскресшего. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией, соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время. Написано в первом послании Петра, в первой главе. Слово «нас» включало и самих апостолов. Евангелие не скрывает печальной истины, что когда Иисус висел на кресте, из его 12 апостолов один был предателем, а 10 дезертирами, которые, оставивши его, бежали. На Голгофе при кресте Иисуса стояли только Матерь Его, две другие Марии, да любимый ученик Иоанн. Позорная смерть Иисуса была страшным ударом для Его учеников лишь потому, что они не обращали внимания на Его слова, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. В день распятия Иисуса ученики его были придавлены обломками своих разбитых надежд на то, что Иисус будет политическим избавителем Израиля. только явление воскресшего Иисуса возродило их к упованию живому. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Даже упрямый Фома воскликнул: «Господи мой и Бог мой!» Если бы Иисус Христос не воскрес и не являлся своим ученикам, они бы рассеялись и потонули в массе простого народа. Даже после воскресения Христова и поручения проповедовать во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима, придавленный какой-то нуждой, Петр решительно заявил: «Иду ловить рыбу». Его поддержали Фома и Нафанаил, Иаков и Иоанн и двое других. Если семеро из одиннадцати возвращались к своему старому ремеслу, то остальные четверо вряд ли были способны на какие-то подвиги. А может, они первыми ушли куда-то, и Петр решил последовать их примеру, кто знает. Всю ночь старые рыбаки ловили в озере рыбу и ничего не поймали. И на берегу у них не было никакой пищи. Воскресший Иисус пришел к ним утром, развел огонь, приготовил им хлеб и рыбу, согрел и накормил их, а Петру заповедал: «Паси ягнят моих и будь пастырем овец моих». Вскоре после этого апостолы возвратились в Иерусалим, были свидетелем Христового вознесения на небо, а после Пятидесятницы стали его верными и мужественными свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Возрождение через веру в Иисуса Христа. Апостол Иаков написал, что Бог, восхотев, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Апостол Павел написал Коринфянам: «Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Благовествование или проповедь Евангелия является той чудодейственной силой, которая рождает людей для Бога, а сущностью Евангелия является Иисус Христос Спаситель. Перед Синедрионом апостолы свидетельствовали: «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницею Своей в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». В Кесарии, в доме сотника Корнилия, апостол Петр сказал о Христе: «О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его». А в Иконии, в еврейской синагоге, апостол Павел так закончил свою проповедь о Христе: «Итак, да будет известно вам, мужи братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем бы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Чтобы стать новым человеком, рожденным от Бога и для Бога, необходимо принять Иисуса Христа как личного своего Спасителя. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И этот род рожденных от Бога людей продолжается от дней апостольских до ныне и не придет, пока Господь Иисус не возьмет их к себе. Аминь.